Глава 14. Какое-то время я оцепенело сидела, прокручивая в голове все, что случилось только что. На губах еще ощущался привкус его поцелуя. Тело помнило прикосновение сильных умелых пальцев к бархатной коже. Как он сказал, что я приду к нему сама, по своей воле, и буду валяться в ногах, умоляя «да ни за что!» Или я вспомнила вдруг красавицу Ивону и то, как она вела себя рядом с ним. Синие глаза, в которых холод сменялся мольбой, туманясь от болезненной страсти. Я пошевелила губами, боясь произнести вслух мысль, пришедшую в голову. Что, если страсть высших губительна для нас? Что, если она подчиняет нас, делая зависимыми от их ласк? А дальше убивает, быть может, сводит с ума? Милостивая Брана, только не это. Как же я не догадалась раньше, ведь Луиза... Сразу начала вести себя странно, как течная самка, почувствовав рядом самца, испытывая злобу и ненависть к сестрам, как и Ивона. «А что ты вообще знаешь о высших демонах и их магии?» прошептал внутренний голос, и я согласилась с ним. «Ничего. Я не знаю о них абсолютно ничего. Но, кажется, пришла пора это немного исправить. А еще мне было безумно жаль мамин медальон». Без него я чувствовала себя беззащитной, потерянной, как будто у меня отняли значимую часть меня, и теперь мне ее не хватало. Как будто я предала ее, потеряв то, ради чего она умерла. Мне хотелось вернуть его. Вот только как это сделать? Вряд ли Геральт будет хранить его на виду. Я думала об этом, поднимаясь с кровати и стаскивая с себя безнадежно испорченное алое платье, а после снимая подвеску с жемчужиной. Думала, пока наскоро принимала ванну, стирая с себя чужие прикосновения. Думала, когда ложилась на ненавистную огромную кровать. Какой смысл спать на жестком диване, если меня вновь перетащат сюда? Сжав в кулачке глаз ночного дракона, который демон отбросил как никчемную безделушку, я прочла над ним заклинание и убрала под подушку. Пусть он и не поможет, как должен, но с ним мне все равно будет спокойнее. И уже проваливаясь в сон, я наконец-то поняла, что мне нужно делать. Оставалось притворить свой новый план в действие. Завтра. Ночь прошла на удивление спокойно. То ли драконий камень все-таки помог, то ли Геральт действительно решил подождать, пока я приду к нему сама. Что ж, у меня для него плохие новости. Ждать ему придется очень и очень долго. К приходу Марты я была полностью собрана. Облачившись в максимально скромное из развратных платьев в моем гардеробе. И теперь с нетерпением ждала ее, меряя шагами комнату, понимая, что от того, что она мне расскажет, будет зависеть очень многое. Прислужники Инквизитора и Ивона запугивали нас с сестрами, говоря, что для высших мы всего лишь игрушки на пару ночей. Вот только теперь я точно была уверена, что они врали. По сути, все эти годы мы жили в большом заблуждении. А что же на самом деле? Говорил ли о подобном кто-то из высших демонов? Я постаралась вспомнить и поняла, что нет. Они очаровывали, соблазняли нас, несомненно, пытались затащить в постель сколько угодно сразу же, требовали послушания, говорили, что мы принадлежим им. Да, но если они не убивают нас, тогда почему ни одна из сестер не вернулась обратно за все эти годы? Нескольких возраста Марты я видела в замке, но где остальные? Что с ними стало? Брана, как же все сложно. Марта пришла в тот самый момент, когда я уже собиралась идти искать ее, не в силах находиться в замкнутом пространстве своей роскошной клетки. Как всегда, отрешенная, с потухшим взглядом, она невозмутимо стала расставлять мой завтрак на столе. «Марта!» — тихо позвала я, улучив момент, когда она оказалась совсем рядом. «Я знаю, что они не убивают нас. Мы нужны им для чего-то другого». Чашка в руках ведьмы дрогнула, и ее содержимое немного пролилось, расплывшись по столешнице бурым пятном. «Одного не могу понять», — продолжала я. «Почему ты такая? Что стало с твоей силой?» Марта подняла на меня взгляд, в котором плескалась застарелая боль. И тоска. С содроганием вдруг поняла я. Жуткая животная тоска. «Марта, прошу, мне очень важно это узнать». «Хорошо, я скажу тебе, Мадлен». Голос ведьмы был абсолютно безжизненным. «Почему я такая? Все просто. Я не справилась. Ты ведь уже и сама поняла, что высшие демоны ищут именно ведьм. потому что обычным девушкам не устоять перед их безумной притягательностью. Вот только и не всем ведьмам это под силу. У меня не получилось. Хотя видит великая Хела, я пыталась, боролась с собой, а в итоге... Ведьма замолчала, тоскливо глядя в окно, а у меня ёкнуло сердце от нехороших предчувствий. Кажется, я уже знала ответ. Их притягательность — это часть их самих, их магии, их сути. Они ведь охотники. Я хотела их, Мадлен. С каждым днем, проведенным в этом замке, все сильнее. Я желала их, каждую минуту, проведенную рядом. Неважно, кто это был. Я сходила с ума и готова была скулить, ползать перед ними на коленях, лишь бы один из них снова подарил мне свою любовь. Я отдала себя всю, без остатка, всю свою магию. Что? Они ее отняли? Марта покачала головой. Они здесь ни при чем. Просто я находилась на грани и подпитывалась ей снова и снова, чтобы быть желанной для них, чтобы дать им больше, вкуснее, пока она не иссякла. Из жалости они оставили меня здесь, как и еще нескольких. Ты видела их в замке. Но иногда, даже без силы, я чувствую, как во мне вновь просыпается страсть. Мучительная, нестерпимая. Глаза Марты стали безумными, и, наклонившись ко мне, она горячо зашептала. Им нельзя противиться, Мадлен. Невозможно, неправильно. Ты тоже не сможешь. И тогда ты поймешь меня. Я отшатнулась, глядя на нее с жалостью. Бедная. Кажется, она лишилась рассудка. Но Марта лишь усмехнулась, покачав головой. А Ивона? Ивона тоже на грани. Ты разве не поняла по ее поведению? Я потрясенно молчала. Теперь понятно, почему Ивона так люто ненавидит нас всех. Мы для нее соперницы. И... Наверное, поэтому Геральт тогда сказал, что с нее достаточно. «Да». Марта, внимательно следившая за мной, утвердительно кивнула. Геральт удерживает ее. Дал ей эту должность, но все бесполезно. «Почему он тогда не отпустит ее? Возможно, вдали?» Марта вновь покачала головой. «Это невозможно. Высшие демоны надежно хранят свои тайны. К тому же она все равно не сможет без них». Их магия действует вроде привязки. «Что?» — потрясенно выдохнула я. «Ментальной, физической. Мы остаемся зависимыми от них навсегда. Просто смирись». «Нет», — я затрясла головой. «Не хочу даже думать об этом. Я ничего не чувствую к ним». «Ты так в этом уверена?» Марта пытливо смотрела на меня, а я задумалась. Этот будоражащий бархатный шепот, прикосновение горячих пальцев, вызывающих сладкую дрожь, поцелуй. Было ли мне неприятно? С отчаянием я поняла, что нет. То-то же. Ведьма удовлетворенно кивнула. Послушай мой совет, девочка, покорись ему. Геральт самый сильный из них. Он происходит из императорского рода. Перед ним тебе точно не устоять. Да как ты можешь такое говорить? Зашептала я, боясь, что нас кто-нибудь может услышать. Они называют нас шлюхами, ставят рабские метки, забирают из семей навсегда. Марта смотрела на меня, не мигая, ожидая, когда я закончу. Ты ведь хочешь знать, почему ни одна из сестер не вернулась домой? Я права? Да, мой голос все-таки дрогнул. Неужели сейчас я услышу то, о чем раньше могла лишь гадать? Я скажу тебе. Но лишь потому, что он разрешил. Геральт сказал, что ты будешь расспрашивать меня. Что? Я вдруг показалась себе мотыльком, угодившим под стекло. Что еще он знает обо мне и о том, что я сделаю дальше? Сестры ушли вместе с ними, в их мир. Я не могла поверить в услышанное. Ушли вместе с демонами? Хочешь сказать, их заставили? Нет, Мадлен, они ушли добровольно. Они справились. В отличие от меня. И в качестве кого же? Мой голос дрожал от злости. Шлюх, что всегда под рукой? Правда удобно. Захотел и... Я сказала тебе все, что мне было велено. Перебила меня Марта. Больше мне добавить нечего. Ведьма ушла, заставив меня в ярости сжимать кулаки. Спустя час, полностью взяв себя в руки, я торопливо шла по пустынному замку, разыскивая Кайдена. Одна из служанок, встреченных по пути, подсказала, где его искать. «Что ж, теперь игра пойдет по новым правилам», — думала я. Жаль только, что демоны скоро тоже это поймут. Кайден сидел на диване в одной из роскошных гостиных, закинув ноги на низкий столик перед камином и задумчиво глядя на огонь. Камзол был небрежно откинут на подлокотник, белая рубашка расстегнута, не скрывая загорелой рельефной груди мужчины. «Красивый», — невольно подумала я, окидывая его взглядом. «Наглый, порочный, но именно это в нем и цепляет. Наверное». «А!» — мое появление не осталось незамеченным. «Наша неприкосновенная добыча!» Мне отсалютовали бокалом с красным вином. «Он что, пьет?» «Зачем пожаловала, малышка? Или ты передумала и решила отдаться мне прямо сейчас?» Черные магнетические глаза смотрели на меня, не мигая. Лишь в глубине их пульсировал опасный огонь. «Послушай, Кайден, в очередной раз я с удивлением отметила, что свободно говорю ему «ты», в отличие от других инквизиторов. Я хочу предложить тебе сделку». Я с опаской оглянулась по сторонам, не желая, чтобы у этого разговора нашлись ненужные свидетели. Высший хищно прищурился, и я поняла, что его расслабленность всего лишь очередная маска. Цепкий взгляд впился в меня сотнями игл, изучая, оценивая. «Это даже интересно», — протянул демон, вальяжно откинувшись на спинку дивана. «И что же ты хочешь?» «Помоги мне спастись». Рисковала ли я, открываясь перед ним? Однозначно. Но я также понимала, что мне не переиграть демона, если попытаюсь его обмануть. И сейчас с замиранием сердца ждала, что Кайден схватит меня и отволочет в подземелье. Однако время шло, а демон не двигался с места, продолжая смотреть нечитаемым взглядом. «Как интересно!» — протянул он. «Сбежать, значит, хочешь? От нас?» Мгновение, и Высший оказался вдруг рядом. Сильные пальцы обхватили мой подбородок, запрокидывая лицо вверх, и демон, что был гораздо выше, наклонился, почти касаясь моих губ своими. «От нас не сбегают, малышка!» Пристальный мерцающий взгляд заглядывал, казалось, в самую душу. «Нам покоряются. Нас боготворят!» Вкрадчивый, искушающий шепот. Его губы слегка коснулись моих, сразу же отстраняясь. «Положим, я мог бы подумать над твоим предложением. Что ты готова дать мне взамен, раз уж мы заговорили о сделке?» Вот оно. Я знала, что он обязательно спросит, и заранее приготовила ответ, сама поражаясь тому, как я вообще не боюсь говорить ему это. «Я знаю, что вы питаетесь нашими эмоциями. Скажи, какие тебе нужны, и я постараюсь отдать их, все, что смогу». Кайден мгновенно напрягся, готовый в любую секунду сорваться, чтобы... Чтобы что? Ответа у меня не было. Но я чувствовала, что в эти самые секунды, возможно, решается моя судьба. «Гер запретил трогать тебя», — яростно зашептал он, вжимая меня в свое напряженное тело. «Мне и другим. Но если бы ты знала, как я хочу разложить тебя прямо здесь и сейчас и наказать за наглость, за дерзость, почувствовать все эмоции сполна, как ты посмела считать, что я пойду против брата?» — почти прорычал он. «Что? Они братья?» Мне захотелось расхохотаться над собственной наивностью и глупостью. «Кому я пришла, чтобы заключить сделку?» «Ну, а тебе повезло, малышка». Кайден провел носом по моим волосам, шумом втягивая воздух. «Я люблю разные эмоции, и, пожалуй, в твоем предложении что-то есть. К тому же...» Он странно оскалился. «Это будет даже забавно. Посмотреть, как ты будешь пытаться сбежать от него. Думаю, надо дать тебе маленький шанс». «Так ты мне все же поможешь?» «Я подумаю, ведьмочка. А пока тебе лучше уйти». «А оплата?» — неуверенно произнесла я. «Ты не будешь брать ее сейчас?» «Правда этого хочешь? Сама?» Руки Кайдена надавили на плечи. «Сейчас мне нужно только одно. Ты готова?» Я почувствовала, что еще чуть-чуть, и я опущусь перед ним на колени, чтобы... «Брана, он что, хочет, чтобы я...» «Пусти!» Я дернулась, вырываясь из мужской хватки, и Высший отпустил меня, снова оскалившись. «Беги, малышка, беги сейчас, пока я не передумал». Я неслась по замку, не разбирая дороги. Что я наделала? Глупо было считать, что Кайден поможет мне, тем более, если Геральт его брат. Или поможет? Вдруг он его ненавидит за что-то. Но в этом случае я становлюсь лишь оружием мести. Опасно. Ну что, если на этом можно сыграть? Я была так погружена в свои мысли, что чуть не налетела на какого-то высшего, стоящего в коридоре спиной ко мне. Хейден? Точно он. Доброе утро. Поздоровалась я, собираясь продолжить свой путь далее, когда увидела второго человека, что стоял рядом с ним, незамеченный мной сразу. Хрупкую, невысокую девушку. Мина? Здравствуй, Мадлен. Девушка на мгновение замялась, будто я увидела то, что не должна была видеть. Мина, все хорошо? Да, конечно. Девушка вымученно улыбнулась, заставив меня нахмуриться. Я перевела взгляд на высшего, напряженно застывшего рядом. Неужели он обидел ее? Теперь я жалела, что не поговорила с сестрой раньше. Ведь видела, еще когда мы ездили в ту пещеру, что она ведет себя странно. «Тебе лучше уйти, Мадлен», — проговорил Хейден, переводя на меня тяжелый взгляд серых глаз. «Да, иди», — Мина усиленно делала вид, что все хорошо, но я-то видела, что это точно не так. «Ладно», — мне не оставалось ничего, кроме как послушаться. «Увидимся позже». Вот только к себе я не пошла, а направилась к Коре. Хорошо, что успела узнать у Марты заранее, где она живет. Интересно, почему они поселили нас так далеко друг от друга? Думала я, проходя через анфиладу залов, один роскошнее другого. «Ну, а сама-то как думаешь?» — ответил кто-то язвительный в моей голове. «Чтобы удобнее было посещать вас по ночам». Отмахнувшись от этой мысли, я остановилась перед нужной мне дверью и постучала. Кора открыла сразу же, как будто кого-то ждала. «Ты не поверишь!» Выпалили мы одновременно, и девушка затащила меня внутрь, предварительно убедившись, что коридор за моей спиной пуст.